Глава 5. Все повернули головы к старшему караванщику. Тот неспешно доживал кусок мяса, вытер пальцы о грязную косматую шкуру. Сколько Михаил не всматривался, ничего от демона в нем не заметил. А когда тот заговорил голосом грамотного и образованного человека, стало понятно, что это один из грешников, когда-то в нарушении закона, освобожденного самовольничающими демонами от наказания. «Да все просто». Создатель прислал к людям своего сына, чтобы наладить разговор. Когда не получилось, ради возобновления союза жестоко и кроваво принес его там в жертву. Это поразило людей и склонило на его сторону. Алфлутоп вскрикнул. «А прощение? Что насчет прощения?» Эрлен ответил спокойным голосом интеллигентного человека, вынужденного жить среди дикарей. «Это пропаганда, если понимаете, о чем я реку. Сын Божий принес себя в жертву во имя искупления прошлых обид и нового союза. А так как нет жертвы выше, сами понимаете, то люди ее приняли. Не скажу, что охотно, были кровавые войны, но приняли. С того дня все людские грехи прощены, счета аннулированы, можно с чистого листа». Азазель тихонько хмыкнул, пихнул Михаила в бок. «Слышал? Какой поворот!» «Не мешай», — прошипел Михаил. «Да пока ничего важного», — заметила Азазель. «Просто переврали. Оказывается, этот творец старался примириться с людьми». Михаил вздрогнул, прошептал в благоговейном ужасе. «Да ты послушай, послушай. Неужели наша миссия принесла плоды так быстро?» Азазель спросил в недоумении. «Ты о чем? Но мы же помогли спастись Сыну Божьему. Вот уже начал». Последние слова Михаил договорил упавшим голосом, чувствуя, что несет полную хрень. Азазель хмыкнул, а после долгого молчания буркнул. «Ну и дурак ты, Мишка! Сыну Божьему, как его называют в простом народе, дорогу в мире людей не только протоптали, но и протарили». Все созрело и назрело. Сотни проповедников шлялись по дорогам и рассказывали о скором приходе Мессии. Слышал про Иоанна Крестителя, который самого Христа окрестил и сказал ему что-то типа «Иди, хлопче, проповедуй! У кого получится, тот и будет для простого народа Сыном Божьим». Михаил всмотрелся в демона-оборванца, и хотя непонятно, каким будет тот, которого они старательно охраняли, спасая от демонов Вельзевула, но все же эти проповеди прозвучат только через пару десятков лет, если не позже. Да и то, если спасенный ими не сойдет с уготованной дороги. Азазель поглядывает с веселым пренебрежением. Михаил поморщился, сказал нехотя. «Да, это я сглупил, но ты послушай, о чем говорят». Азазель осторожно выглянул. Демоны заканчивают трапезу, прислушиваются к спору. По виду, половина из них люди, что вполне может быть и в самом деле. Уже давно в аду диктат небес начали считать простыми соглашениями, а в последнее время здесь решили, что все условия выполнять вовсе не обязательно, потому те из грешников, которые могут принести в преисподней какую-то пользу, освобождаются от наказаний, их берут на службу, пользуются их консультациями и знаниями, а некоторые начинают подниматься по иерархической лестнице. И то справедливо. Поднялся же человек по имени Енох до ранга самого авторитетнейшего из архангелов, так что стал самим глазом Господа. Азазель послушал, лицо настолько самодовольное, что Михаил помрачнел и отвернулся. Наконец Азазель сказал с прежним высокомерием. «Я всегда глаголил, странствующие да путешествующие умнее тех, кто сидит дома, протирая штаны». «Так это ты сказал в древности?» Азазель в удивлении вскинул брови. «А кто еще? Все умное от меня. Это понятно, необремененные в пути домашними работами рассуждают о таком, о чем основная масса вообще не думает, тупо и бесцельно проживая день за днем». Михаил поморщился, чувствуя себя задетым. «Это ты о себе не можешь не побахвалиться. Тем более не проверить. Можешь себе приписать все на свете. Пирамиды тоже ты построил». Азазель взглянул с насмешкой. «Все равно не поверишь». «Я тоже не сидел без дела», — возразил Михаил с вызовом. «Да?» — спросила Азазель и в наигранном изумлении вскинул брови. «И что же важного ты сделал?» Михаил сжал челюсти. Отвечать не стал. Работа по поддержанию стабильности мироздания для всех незаметна. Но если ее не делать... Он вздрогнул, внезапно подумав, а что если в самом деле ничего бы не делал? Что-то в мире изменилось бы? Ведь Господь сказал все главное на земле. Стыд нахлынул внезапно. За ним следом пришли разочарование и горькое ощущение, что в самом деле занимался какой-то рутиной, что и без него бы все шло так же точно. А вот Азазель ни одного дня не терял, все узнал, все испробовал, воевал и за тех, и других. Может быть, в самом деле он и пирамиды. Сейчас уже видит, что происходит и куда мир движется. А вот он, когда-то сильнейший, теперь у него на побегушках. С той стороны камней донесся громыхающий голос. Вообще-то Алфлутоп, наверное, прав. Я слышал, люди так долго сменялись на земле, что нынешние уже не помнят, из-за чего Творец рассердился на Адама. Чем их прародитель так напакостил, и за что его выставили из Эдема с таким треском, что Бог вообще с того дня не являлся ни к Адаму, ни к его потомкам. Однако со временем Создатель все же смирился с их буйством и непостоянством. Потому, как вон Алфлутоп говорит, и мы должны... Михаил выглянул из-за камней и увидел, как головогрудый вскочил, возвышаясь над всеми. Пластинки на теле затрещали, расходясь в стороны. «Мы!» — закричал он так страшно, что сидящие рядом выронили еду и пригнули головы. «Мы — потомство тех, с кем он дрался. Среди нас есть те, кого он низверг с небес». Алфлутоп горестно взмахнул руками. Худое печальное лицо исказилось страданием, но смолчал. Караванщики закричали, воспламененные пламенной речью Головогрудова. Поднялся такой шум, что в сторонке забеспокоились и глухо взревели расположившиеся на отдых бихемы. Михаил видел, как морщится Эрлен, но помалкивает. Алфлутоп взглянул на него с надеждой, но Эрлен покачал головой. Зато поднялся молчавший до этого угрюмый караванщик, сказал громко и со злостью. «Да что вы все! Знаете же, что Творец не принимал участия в той важной битве. Ну зачем перевираете? Чтобы казаться важнее! Против нашего воинства выступила армия во главе с жестоким архангелом Михаилом. Господь вообще не выразил своего отношения, вспомните. Низвергли нас силы, которые вел злобный и подлый Михаил, это он во всем виноват». Михаил невольно дернулся. Рядом Азазель повторил с удовольствием, смакуя каждое слово. «Злобный и подлый. Бедный у них язык. Меня там нет. Я бы набросал им еще эпитетов целую гору». «Гад ты!» — прошептал Михаил горько. «Заткнись, не мешай слушать». Головогрудый крикнул громко. «И что, если Михаил? И до него доберемся». Алфлутоп ожил, ощутив поддержку с той стороны, откуда не ожидал. Вскочил и заговорил быстро-быстро, захлебываясь словами. «А мы обратимся к самому Творцу. Его слова и его решения так и не было сказано». «Зато все творилось с его ведома», — возразил Головогрудый грохочущим голосом. «И его согласие. Как будто архангел Михаил мог иначе. Да это такое ничтожество, что никогда своего мнения не имел ни на что абсолютно. Скажи, что не так». Алфлутоп в растерянности развел руками. «Да, все делалось с согласия Творца. Но сам он не участвовал. А это дает нам возможность обращаться к нему, как к нейтральной стороне». Головогрудый отшатнулся. Остальные вытаращили глаза. «Нейтральный?» — ахнул он. «Ты так ничего и не понял». «Это ты не понял», — возразил Алфлутоп живо, пока не перебили. «А так он вроде нейтрален. Возможно, нарочито самоустранился, предвидя такой вот поворот. Он же умеет прозревать будущее. Возможно, он тем самым с самого начала задумал оставить нам шанс обратиться к нему. Не подумали?» Эрлен поднялся, отряхнул ладони. Послышался стук, словно ударил одной деревяшкой о другую. «Пора», — сказал он деловым и ясным голосом. «Животные отдохнули, а вам отдыхать не положено, если хотите догнать людей в их мире и посоревноваться с ними». Все начали послушно подниматься. Многие с неохотой. Отдых был слишком коротким. Продолжали переговариваться. Михаил услышал, как Эрлен, поравнявшись с Алфлутопом, спросил тихонько. «Зачем?» Алфлутоп ответил так тихо, что Михаил едва расслышал. «Переговоры всегда лучше, чем глухая и непрекращающаяся вражда». «А что надеешься получить?» — спросил Эрлен, — «если переговоры все-таки начнутся». «Ясность», — ответил Алфлутоп также кротко, — «и надежду. Мы не уверены, что небеса до сих пор жаждут держать нас здесь, как держали в первые дни и годы после страшного сражения. А если даже хотят, мы должны разуверить их». «Обмануть?» Алфлутоп покачал головой. «Нет, мне почему-то кажется, что мы уже не те, что когда-то начали ту борьбу. Мы другие. И те цели сейчас кажутся недостаточно важными, чтобы из-за них началась такая исполинская битва. Нужно убедить наших князей ада». Они постепенно удалялись к бихемам. Дальше Михаил уже не слышал, как и Азазель, судя по его разочарованному виду. «Сейчас уберутся», — сказал он недовольно. «Можно бы прыгнуть вон туда. Сил хватит?» «Зачем туда?» — Азазель ткнул пальцем в пространство. «Видишь вон ту кучку красного песка? Я чувствую, туда тянется тоненькая ниточка антисфероты. Считай, тебе повезло». Михаил всмотрелся, вздрогнул. «Даже вижу. По ней сползают капли незримой тьмы. Четверти часа мне хватит напитаться, из ушей начнет выплескиваться. На перемещение будет вполне, а нам же пока больше и не надо». Азазель выскочил из-за камней первым. Караван уже отдалился настолько, что даже если там и оглянется кто, то не обратит внимания. Да и чего им оглядываться, когда и мир преисподней начал вглядываться в будущее.